Небытие. Небытие убивает, но убивает руками бытия. Всякий раз небытие одним прыжком настигает нас. Оно встречает нас у нашей цели. Мы бежим от него, а оно, улыбаясь, идет нам навстречу. Бытие — только тень небытия, его изнанка. Небытие повсюду и всегда, в дыхании, в пении соловья, в лепете ребенка. Оно — сама жизнь. Чанышев. Трактат о небытии. Вопросы философии. 1990 год. Французскому философу Рене Декарту могла прийти во сне эта совсем противоречащая идее смысла порождающего абсолюта мысль. Но в итоге так написал не Декарт, а Арсений Чанышев в трактате о небытии. Декарт же тихо спал на печке, где в день святого Мартина проснулся от озарения. «Когито эрго сум». Так формула «я мыслю, следовательно, существую» стала главной движущей силой западноевропейской философии. Студенты философского факультета теперь с порога учат тому, что Декарт впервые поставил вопрос о «я», а еще придумал метод радикального сомнения. Пользуясь им, нужно сначала представить, что, например, чашка на столе другого цвета, потом, что ее нет вовсе. Дальше, что нет ни чашки, ни стола, а потом, что другим стал весь мир и даже то, что его нет. Ведь единственное в мире, что существует, вне всякого сомнения, согласно Декарту, это «я». Все остальное могло бы быть другим. Впрочем, история показала, что это еще не самое радикальное, что можно сказать о бытии. Только не так уж и сложно представить, что мира нет. Но нет его и нет. Ясно же, что когда-то его совершенно точно не будет, ведь небытие и правда убивает руками бытия. Намного труднее представить то, о чем говорит уже не только чья-то философия, а метафизика. Что мира могло и не быть. Для этого нужно не просто мысленно отступить от мира столов и стульев, а сделать максимально возможный шаг назад, найти перспективу самого абсолюта и уже не только помыслить, но и воспринять ничто. Но при одновременном восприятии того, что что-то из многочисленных космических измерений все же реализовалось, и это совсем не самоочевидно. Всего этого могло бы и не быть. Молодой Фридрих Шеллинг бесконечно прав в том, что мы можем помыслить только недостаточность бытия, но не его полное отсутствие. «To be or not to be» — этот вопрос был бы для моего чувства совершенно безразличен. Если бы я мог мыслить полное небытие. Шеллинг. Философские письма о догматизме и критицизме. Но уже известно, что небытие нельзя мыслить. Мы воспринимаем его как-то иначе. Но как? Одна из главных философских стратегий, как можно оторвать человека от мира столов и стульев и отбросить его к абсолюту, призвать его к удивлению. Или еще более радикально – обратить его внимание на чудо. Чудо перехода от небытия к бытию всегда состоит в том, что произошло нечто, что, может быть, было вообще невозможно, то, чего могло бы и не быть. Мы не можем объяснить это в рамках причинно-следственных связей, то есть из перспективы уже случившегося мира. Мы не можем указать на то, почему случилось это нечто, а не ничто. Сам Шеллинг уверенно заявит это только в конце жизни, в философии откровения, а очень близкий ему по философскому духу Витгенштейн в самом начале жизни, когда скажет, что мистическое — это не то, как, а то, что мир есть. Другой Фридрих, Каспар, узнал об этом в горах. Он, наверное, смог посмотреть на мир глазами небытия.